Глава 17. О том, что есть общего у собственного признака и у неотделимого приходящего признака. У собственного признака и у неотделимого приходящего признака общее то, что без них не могут иметь место вещи, в которых они усматриваются. Как без наделенности смехом не получается человека, так и без черного цвета не мог бы иметь место эфиоп. И как собственный признак присущ всему объему своего вида, так же точно присущ ему и неотделимый превходящий признак.